Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. 17-е столетие. Императрица Елисавета Петровна. Глава 1. Цесаревна Елисавета. Детство Елисаветы. Красота ее. Воспитание. Планы выдать ее в замужество за французского короля или за французского принца крови. Епископ Любский. Отношение Елисаветы к Петру II. Елисавета при избрании Анны Ивановны. Жизнь цесаревны в царствовании Анны Ивановны. Елисавета во время регентства Берона и правительницы Анны Леопольдовны. Приготовление к перевороту. Маркиз де ля Шатарди и доктор Листок. Елисавета родилась в селе Коломенском 18 декабря 1709 года. День этот был днем торжественным. Петр въезжал в Москву. За ним везли шведских пленных. Государь намеревался тотчас праздновать Полтавскую победу, но при вступлении в столицу его известили о рождении дочери. Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с восшествием в мир дочь мою, яко со счастливым предзнаменованием вожделенного мира, сказал он. В Успенском соборе отслужено было благодарственное молебствие. Прослушавший его, царь отправился в село Коломенское, где находилось его семейство. Он нашел Екатерину и новорожденного младенца здоровыми и на радостях устроил пир. Коломенский дворец, хотя деревянный, был очень обширен и заключал в себе 270 покоев с 3000 окон. Было где собраться большому стечению гостей. К пиру приглашены были привезенные царем шведские пленники. Вне дворца угощали нижних чинов и народ. Им выкатили несколько бочек с вином и поставили на столах закуски. Будучи только 8 лет от роду, принцесса Елисавета уже обращала на себя общее внимание своей красотою. В октябре 1717 года царь Петр возвращался из путешествия за границу и въезжал в Москву. Обе царевны, Анна и Елисавета, встречали родителя, одетые в испанских нарядах. Тогда французский посол заметил, что меньшая дочь государя казалась в этом наряде необыкновенно прекрасную. В следующем 1718 году введены были ассамблеи, и обе царевны являлись туда в платьях разных цветов, вышитых золотом и серебром, в головных уборах, блиставших бриллиантами. Уже тогда принцесса Елисавета обратила на себя внимание в танцах. В то время в ассамблеях в ходу были танцы, английская кадриль, минуэт и польские танцы. Елисавета, кроме легкости в движениях, отличалась находчивостью и изобретательностью, беспрестанно выдумывая новые фигуры. Наряду с нею славились в танцах ее сверстницы по летам. Девочки Головкина, княжны Черкасская, Кантемир и Долгорукая, будущая невеста Петра II. Но из них преимущество все отдавали Елисавете. Так решали шведские офицеры, учившие танцевальному искусству. Так говорил французский посланник Леви, заметивший, что Елисавета могла бы назваться совершенную красавицей, если бы у нее волосы не были рыжеваты. По обычаям того века, танцы начинались в 3 часа пополудни и продолжались до ночи. В ассамблеях посетители не стеснялись присутствием дам и девиц. В тех же покоях, где танцевали, пожилые люди играли в карты и в шахматы, курили табак, пили вино, закусывали, шумели, а иногда и бранились между собою. В следующие затем годы обе царевны являлись в публике на прогулках, зимой в санях, а летом на Неве в лодках, одетые в наряд сардинских корабельщиков. В канафасных кофтах, красных юбочках и небольших круглых шляпах. У обеих на спине были крылышки. Так в обычае было одевать девочек до их совершеннолетия. Воспитание царевны Елисаветы не могло быть особенно удачным, тем более что мать ее была совершенно безграмотная. Но ее учили по-французски, и мать ей твердила, что есть важные причины на то, чтобы она лучше других предметов обучения знала французский язык. А рассказывают, что однажды, заставший дочь свою за чтением французских книг, Петр сказал: «Вы счастливы, дети, вас в молодых летах приучают к чтению полезных книг, а я в своей молодости лишен был и книг, и наставников». Царю Петру пришла мысль и засела в голове на многие годы – отдать дочь Елисавету за французского короля. Мысль эта зародилась у него в 1717 году, когда он посещал Францию и видел малолетнего Людовика XV. Он тогда уже сообщал близким к себе людям предположение, как было бы кстати отдать за французского короля свою среднюю дочь. Первый раз русский царь через посредство князя Куракина заявил об этом французскому посланнику в Гаге, Шатаневу. Но тогдашний регент королевства французского, руководимый своим первым министром Дюбуа, искал союза с Англией и опасался родственным союзом с Россией причинить неудовольствие английскому королю. В последующие затем годы, когда шведский министр Герц хотел устроить примирение двух ожесточенных врагов, Петра I и Карла XII, с планами, клонившимися к ущербу Англии и Австрии, регент Франции еще более сблизился с английским королем и уклонился от союза с Россией. После нештатского мира, заключенного Россией со Швецией в 1721 году, Петр снова занялся мыслью отдать Елисавету за французского короля, но тут узнал, что Людовика XV собрались сочетать браком с испанскую принцессу. Тогда у Петра возникла мысль сочетать Елисавету с каким-нибудь другим лицом французского королевского дома. И сначала он предлагал посланнику французскому, Кампредону, отдать ее за герцога Шартрского, сына герцога Орлеанского. А по случившейся скоро кончине самого этого герцога, за герцога Бурбонского Конде, который по смерти регента, герцога Орлеанского, стал первым министром во Франции. В намерении навязать Елисавету французскому королю укрепляло Петра то, что испанская принцесса, намеченная в жены Людовику XV, была удалена в Испанию. Но Петр умер в январе 1725 года, и Елисавета, достигавшая 16-летнего возраста, провожала прах родителя в могилу. Мысль отдать Елисавету за французского короля преследовалась и преемницу Петра Екатерину I. И Меншиков от имени своей государыни заявил об этом желании Кампредону. Он указывал на старинный пример родственной связи французских королей с русскими государями, когда король Генрих I сочетался браком с дочерью великого князя Ярослава Киевского. Меншиков